Глава 25. Запредельный предел. Император зверей посмотрел на Сею, мучительно скорчившуюся на земле. «Моя сила атаки превышает миллион. Я уже превзошел могущество владыки демонов Артмея». Я активировал ясновидение, и передо мной всплыл обновленный статус Гранд Леона. Император зверей Гранд Леон. Состояние. Зверь бедствия. Уровень 99, максимальный. ХП 955 989 из 1 200 044. МП 0. Сила атаки 1 023 987. Защита 998 596. Ловкость 938 855. Магия 58 754. Потенциал 999, максимальный. Сопротивление. Огонь, вода, ветер, молния, лед, земля, свет, тьма, яд, паралич, проклятие, внезапная смерть, сон, аномальное состояние. Особые навыки. Защита злого бога. Уровень максимальный. Полет. Уровень максимальный. Способности. Вспышка черного когтя. Разряд. Сфера небесного разряда. Личность злой. Сказать, что меня постигло отчаяние, ничего не сказать. Я чувствовал нечто гораздо худшее, чем отчаяние. Этот мир не шел ни в какое сравнение с Гибрантом, и подобного монстра не мог победить ни один человек. И в тот самый миг... «Ты!» Дрожащая рука королевы Кармилы, стоявшей рядом, вытянулась в мою сторону. Только сейчас я вдруг заметила. Облик рыбы-человека исчез. «Кто ты?» Пытаясь взять себя в руки... Я ответила королеве только то, что ей стоило знать. Я Листарта, богиня, пришедшая спасти этот мир. Мне пришлось замаскироваться под рыбу-человека. Понятно, это все объясняет. Королева уставилась на меня растерянным взглядом. Ты богиня рыб? Нет, с чего я вдруг стала королевой рыб? Ладно, в любом случае об остальном позже. Я повернулась к полю боя и застыла. Почему? Почему искусство трансформации рассеялось именно сейчас? Магия Земли использовала силу природы. К примеру, в чарах Земли задействуется не только магическая энергия заклинателя, но и сама Земля. Поэтому земляные змеи могли существовать отдельно от Сеи. Вот только искусство трансформации полностью зависело от Сеи, и теперь оно исчезло. Значит, Сеи вправду очень сильно пострадал. Стискивая рану рукой, он едва дышал. Атака Гранд Леона оказалась настолько ужасной, что из его пропоротого живота без остановки лилась красная кровь. «Сэя!» Я кинулась было его исцелить. «Не подходи!» Заметив, как я дернулась, Сэй хрипящим от боли голосом меня остановил. Гранд Леон перевел на меня взгляд. «А это что еще за девка? А, понятно. Богиня из иного измерения, притащившая сюда героя!» В словах монстра не ощущалось ни капли интереса. «Убью ее потом вместе с той старой ведьмой, а для начала разделаюсь с тобой, треклятый выскочка!» Гранд Леон поразил Сею разрядом, но каким-то чудом герою удалось подняться на ноги и выставить перед собой меч для защиты. «Ненавижу вас, омерзительные людишки!» Когда владыка демонов захватил этот мир, он создал меня таким. Не удивлюсь, если один из вас, тварей, убил меня в прошлой жизни. Только он закончил говорить, как в следующее мгновение молния прошила тело Сеи, и раздался тошнотворный звук разрывающейся плоти. От невероятной скорости Гранд Леона в воздух поднялась волна темного дыма. Монстр остановился вдалеке. А Сэй, не способный защититься от разряда, дернулся, и на его щеке возник глубокий разрез, как от ножа. Гранд Леон лизнул, капавшую с когтей, кровь Сэи, а затем вновь приготовился использовать разряд. Снова сверкнула бледная вспышка молнии. На этот раз воздух заполнил гул металла. Сэй удалось заблокировать удар, а платиновый меч, что он сжимал в левой руке, подлетел вверх. Сэй бросился к упавшему клинку. Но Гранд Леон уже стоял у платинового меча. Сэй попытался обхватить беззащитными пальцами рукоять, и Гранд Леон решил не упускать возможность и отсечь когтями его руку, когда резко остановился. Ты правда думал, что я ничего не замечу? Нога Гранд Леона врезалась в живот Сеи, и герой с глухим стуком отбросила на землю. Кровь из раны стала сочиться еще обильнее. Стоило мне тебя встретить, ублюдок! Я сразу же обо всем догадался. От твоей левой руки несет какой-то странный аурой. Услышав его слова, я охнула. Кажется, он говорил про ауру техники уничтожения, что Сэй использовал в битве с Императором. Возмездие? Ему удалось активировать эту способность, прежде чем использовать режим Берсерка? Неужели он предвидел, что ситуация обернется таким образом? Он хотел лишить Гранд Леона рук, пожертвовав своими. Это твой последний козырь? Позор! К сожалению, монстр разгадал намерения осторожного героя и продолжал безжалостно избивать Сею, метя в изувеченный живот, при этом истошно хохоча. Ты уже жалеешь о том, что решил сражаться со мной напрямую? Я убью тебя, отброс, а потом уничтожу Артмея. И тогда я поставлю на колени каждого человека и демона. Я истинный император зверей. Над ним попросту издевались. Слезы не прекращали литься из моих глаз, и я могла лишь наблюдать, как моего героя жестоко пинают, словно мешок с песком. Этот выдающийся талант, этот гений, так пострадал. Он просто не мог выиграть без гексаграмма зла. Это все моя вина. Лишь моя вина. Нога Гранд Леона с такой силой врезалась в Сею, что тот отлетел на несколько метров. «Сея!» Больше не в силах стоять и смотреть, я кинулась к Сее, полностью наплевав на смертельную угрозу, и коснулась руками его живота, чтобы использовать магию исцеления. «Я не нуждаюсь в лечении», – бросил Сея с болью в голосе. Неужели он решил, что даже после исцеления не сможет победить? Нет, должно быть, он просто не хочет, чтобы я ему помогала. Ведь именно из-за меня он сейчас страдает. «Мне жаль! Мне правда жаль!» Мне оставалось только бесконечно сожалеть и извиняться. Сей же бросил в мою сторону привычный унылый взгляд, лишенный эмоций. «Алиста, ты была права. Моя одержимость успехом гексаграмма зла могла стоить жизни важных людей». Держа на меня обиду, мой герой все равно произнес ласковые слова, чтобы меня утешить. В глубине души я невольно подумала, что эти слова станут его последними в жизни. Впрочем, опираясь на платиновый меч, как на трость, Сэй поднялся. «Эта невыносимая боль помогает мне полностью погрузиться в выступление. Возможно, сейчас у меня получится выплеснуть все наружу». «Вы... выплеснуть?» Он сдерживал свою настоящую силу? Судя по его уверенному тону, так и есть. Он собирался активировать режим Берсерка третьей фазы. Тогда его статус увеличится в целых 4 раза. И он наверняка превзойдет могущество Гранд Леона. Кажется, это единственный способ победить. Вот только... «Помни, существуют границы, которые пересечь смертный не способен. Если человек достигнет третьей фазы, он перестанет быть человеком. Шрамы режима Берсерка навсегда останутся в твоей душе, даже если ты вернешься в родной мир». Я вспомнила предостережение богини войны Зет. И у меня появилось очень плохое предчувствие. Никакой талант или сила воли не были способны подавить ужасающее безумие такой сумасшедшей силы. Наблюдающий за нами Гранд Леон вдалеке заговорил. «Но закончили прощаться? Не волнуйся, после смерти этого мусора ты сразу последуешь за ним!» Монстр рассмеялся, и его пасть растянулась в зловещей ухмылке. «Хотя... нет, с тобой я покончу первой!» Его глаза жутко блеснули. «Разряд!» Бледная молния понеслась прямо ко мне. Меня пронзило острое предчувствие скорой смерти, и я невольно закрыла глаза, когда вдруг громыхнул мощный удар. Я медленно подняла веки и увидела нечто невероятное. Гранд Леон рухнул на одно колено, а из его рта хлестала черная кровь. «Ублюдок!» Монстр злобно глядел на возвышавшегося над ним героя. Я ошарашенно посмотрела на Сею. Количество окутывавшей его ауры на голову превосходило предыдущее. Кожа его покраснела, а ногти приобрели красно-черный оттенок. Тяжело вздохнув, герой заговорил. «Каким-то образом у меня получилось». «Невозможно! Это что, третья фаза?» Сэй покачал головой. «Чисто гипотетически, если мне удастся победить Гранд Леона, все еще остается владыка демонов, поэтому не время рисковать». «Тогда что случилось?» «Это предел. Граница, которую сейчас нельзя пересекать. Мне просто нужно было максимально к ней приблизиться». И тогда Сэй бросил. «Режим берсерка фазы 2 с половиной». «Фаза 2 с половиной? Обычно же отчет идет единицами. Получается, его статус увеличился в 3,5 раза? Таким образом, их с Гранд Леоном силы почти одинаковы». «Нет, если быть точным, это фаза 2,491. Это просто нереально. Нет, невероятно потрясающе. Он скорректировал фазу до 3 знаков после запятой». Гранд Леон сплюнул скопившуюся в пасти кровь. «Так это твой настоящий туз в рукаве, отброс! Бесполезно, я просто тебя раздавлю!» Прорычав, Гранд Леон бросился на Сэю разрядом, но тот, окутанный красно-черной аурой иступления, без колебаний устремился к противнику, и они столкнулись в яростном противостоянии. Сэй сражался с пышкой черного когтя двумя мечами. Гранд Леону удалось отразить атаку Сэи, и он громко расхохотался. Однако его неумолимо отбрасывало назад, под подавляющим натиском заново пробужденного берсерка. Что за ужасающая схватка? «Что это за сила? Ты же обычный человек!» «Сейчас я перестал им быть». «Не шути со мной! Кто я, по-твоему?» Гранд Леон раздраженно тряхнул лапами, и сила вспышки черного когтя разрушила основание платинового меча в правой руке Сэи. «Похоже, твоя сила не влияет на прочность оружия!» Как и сказал Гранд Леон, платиновые мечи хоть и являлись могущественным оружием, они никак не могли совладать с кошмарной силой монстров класса владыки демонов. Кроме того, под гнетом предыдущего сражения они постоянно покрывались трещинами. «Нет, почему это случилось? Стоило только Сэй наконец стать вровень с врагом!» Я ошарашенно застыла. Но тут нога Сэй приподнялась, и из-под земли появилась земляная змея, держащая в руках ножны. «Земляная змея? Так у тебя была еще одна?» «Угу, она запасная. А это запасной платиновый меч». Выхватив ножны, он сменил меч. «Второй клинок тоже поврежден. На всякий случай заменю и его». Он снова топнул, и наружу вновь выползла иная земляная змея с другими ножнами. «Это запасная земляная змея для запасной земляной змеи и запасной платиновый меч для запасного платинового меча». «Сколько у него вообще запасных мечей?» Невероятная подготовленность героя меня поражала. Тем временем Сэй вооружился новыми клинками, а Гранд Леон гневно скрипнул клыками. «Не смей надо мной издеваться, сволочь! Ты что, фокусник?» Монстр взмахнул лапами. «Не прощу! Я разрублю тебя на кусочки, подпитанные разрядом вспышкой черного когтя!» Сэй, глубоко вздохнув, пробормотал. «Режим берсерка, фаза 2,6». Он еще сильнее приблизился к третьей фазе. С ним точно все будет в порядке. Как долго он сможет держаться под давлением кровавого безумия? Тем не менее, для Гранд Леона их противостояние тоже не прошло бесследно. Он продолжал сжимать челюсти, а его дыхание сбилось, словно он был истощен и испытывал боль. Понятно. Выходит, даже Гранд Леон не мог долго поддерживать форму зверя бедствия. Иначе говоря, исход битвы скоро будет определен. Возникшая перед глазами сцена крепко отпечаталась в моей памяти. Красно-черная аура необузданного иступления и демоническая бледная аура бедствия наконец столкнулись в решающей схватке. Герой медленно направил острие меча на Гранд Леона. «Я освобожу континент Радраль от власти зверолюдей». «Не зазнавайся, жалкий человек!» Гранд Леон оглушительно заревел. «Люди всего лишь игрушки! Люди — это еда! Радраль принадлежит зверолюдям. Сегодня это изменится. Как ты смеешь? Монстр использовал мощь разряда, чтобы увеличить силу атаки вспышки черного когтя. А затем яростно набросился на Сею, стремясь разорвать его на части. Клинки героя отразили первый выпад, но противник не отступил и продолжал стремительно наносить удары. Даже так, Сею удалось отбить каждый. В тот самый миг раздался резкий хруст. Не успела я понять, как первый платиновый меч Сей разлетелся на осколки, словно стекло. Гранд Леон злобно оскалился. Тем не менее, на его морде возникла очередная кровоточащая рана. Со сломанным правым мечом, левым Сей удалось задеть Гранд Леона, и тот зарычал от переполнявшей его ненависти. Монстр не прекращал наседать на Сею, оставшегося с одним лишь мечом. Пригнувшись, чтобы уйти от смертельного удара, герой поднял ногу, и наружу выползла очередная земляная змея с ножнами, которые он тут же пинком подбросил вверх. Ножны принялись со скоростью вращаться, и из них, под действием центробежной силы, сам собой выскользнул новый меч. Сей перехватил рукоять свободной рукой. «Запасной для запасного от запасного!» Вооруженный, на этот раз герой наступал. И пусть в режиме берсерка он не мог использовать способности, уникальный талант позволил ему пробиваться вперед обычными атаками. Он пронзал, рубил, рассекал. Он использовал все возможные техники фехтования. И под сумасшедшим натиском тело Гранд Леона постепенно покрывалось все новыми и новыми ранами. «Будь ты проклят!» Один из мечей с лязгом обломился, но земляная змея незамедлительно доставила новый. Даже не глядя, Сей подбросил его вверх и выхватил клинок. Битва не затихала ни на секунду. Воздух буквально гудел от напряжения, когда Гранд Леон внезапно использовал иную атаку, направленную сверху. Змеиный хвост. Удар пришелся из слепой зоны, и обычный человек ни за что бы не заметил. Но Сей видел противника насквозь и тут же ударил в ответ. Поразительно. Сей удалось полностью подавить Гранд Леона. Уши пронзил резкий металлический скрежет. На сей раз сломался не платиновый меч, а когти Гранд Леона. Мои когти! В отличие от мечей Сеи, которые тот каждый раз менял на новые, когти Гранд Леона продолжали неумолимо изнашиваться, и в итоге Гранд Леон вынужден был отступить. Лишенный главного оружия и тем самым вспышки черного когтя, монстр потерял возможность поддерживать темп и с яростью уставился на Сею. «Я тот, кто превзойдет могущество Артмея! Я не могу проиграть! Тебя, ублюдок, не должно существовать в этом мире!» Расправив черные, как безлунная ночь, крылья, Гранд Леон взлетел, а я бросилась к Сее. «Он хочет сбежать?» «Нет». Остановившись, Гранд Леон заревел так громко, что земля под нашими ногами задрожала, и его тело неожиданно раздулось. «Что он делает?» «Очевидно, пытается меня убить. Похоже, он концентрирует всю имеющуюся у него силу, чтобы вложить ее в последний удар». Сэя вложил мечи обратно в ножны, словно сдаваясь. «Сэя?» «В режиме берсерка я не могу использовать магию и особые навыки. Я был к этому готов. Сосредоточиться требует много времени, но сейчас самый подходящий момент его использовать». «Но как ты собираешься атаковать его без оружия?» «Я понемногу вспоминаю методы уничтожения». «Уничтожение. Метод 7. Приказ раскола. Этот метод позволяет энергии уничтожения воздействовать на природные объекты и может буквально взорвать почву». Сэй трижды топнул, и из-под его земли показалась земляная змея со странным свертком ткани. «Специально созданный меч. Если я выну его из ножен, он воспламенит заряженную энергию уничтожения почву и в сочетании с пламенем даст огромную мощь. Когда он получит такую силу, я смогу его использовать». Стоило ему закончить, как небо озарило светом. Гранд Леон излучал волны электрических разрядов, и когда энергия вдруг вернулась обратно в его тело, монстра окутало ослепительное сияние. «Умри! Сфера небесного разряда!» Он выпускал настолько ужасающую ауру, что она покрыла собой целое небо и в следующую секунду направил ее прямо на землю. Сейчас она напоминала огромный метеорит, охваченный бледными всполохами молний. Мы попросту не могли защититься от его жуткой атаки. «Сия, быстрее! Доставай свой меч!» «Отказываюсь. Я использую его только в самый подходящий момент». «Но тогда мы точно умрем!» «Это мой последний козырь. Если провалюсь, другого шанса не будет». Финальная атака Гранд Леона с огромной скоростью неслась вниз, но Сэя и не думал защищаться. «Слишком поздно. Нам конец». Мое поле зрения полностью заполонил колоссальных размеров метеорит, созданный обрубками когтей Гранд Леона. Хуже того, метеорит был заряжен силой разрушителя цепей, и когда над нашим будущим навис огромный вопрос, Сэй вдруг коснулся рукояти меча и резко выхватил его из ножен. «Взрыв уничтожения! Багровая вспышка!»